Мы разобрались с ней довольно быстро, хотя и привлекли внимание местных. Вместо благодарности в нашу сторону понеслись проклятия, так что пришлось уходить довольно быстро. Завернув за угол, мы со спокойного шага перешли на бег и пронеслись несколько кварталов, путая следы. Сейчас многие готовы убить стражей хотя бы за то, что нам не надо бояться мора. А драться с горожанами, даже если это человек 15-20, и половина из них уже болеют, — глупейший и ненужный риск. Лучше убраться по-добру, по-здорову. Мы поступили совершенно верно, так как, свернув на поднимающийся наверх, увитую виноградными лозами улочку, услышали в отдалении гневные крики преследователей. Они не нашли нас, побежали в совершенно ином направлении, и Шука послал им вслед несколько ругательств, а затем сказал мне: «Неблагодарные ублюдки! Мы спасаем их от порождения мрака, а они в ответ только и ждут, как бы нас прибить!» «Не могу их винить. Людей очень гневит, когда рядом не такие, как они», — ответил я ему. «А уж когда человеку не надо бояться мора, который в любой момент может отправить тебя к праотцам...» «Ну, да, невероятны, неблагодарные ублюдки». «Согласен». «Чертовы идиоты!» — сплюнул Шука.